Дальше только ночь, темный плен воспоминаний тех, что часто мучают меня. Убегаю прочь, проще спрятаться в изгнании. Эта битва больше не моя. Yeah.